Глава 10. Ирма. Когда до игр остается всего ничего, спринтерский забег по идиотизму устраивает неожиданно Ваня. Наш тренер, которого все зовут Василич, слетел с катушек из-за Катерины. Я даже не знаю, что сказать, потому что душевное равновесие после встречи с Жорой и его невестой тоже не в самой лучшей форме. И ведь я пыталась до него достучаться. Не могла поверить, что после всего того, что он пережил, Ваня еще способен на подобные глупости. Что, не обращая внимания на доводы разума, этот взрослый мужчина мог загнать свою подопечную, как скаковую лошадь. Поэтому, когда после очередной тренировки на вылет я увидела, как Катя теряет сознание, а между ее ног разливается кровище, то рванула к этому идиоту. Была ли у меня жалость к ней? Нет. Скорее раздражение. Потому что я высказывала им обоим. Просила прекратить. Говорила, что закончится это печально. Два идиота. Одна гордая и тупая, другой слепой и упрямый. Ну и дурак тоже. Жора, девушка, застыла. Он звонил ему. Значит, Георгий работал тут неподалеку, в больнице. Интересно, а как его невеста относится к такому выбору профессии? У врачей нет денег, нет власти, нет влияния. По сути, они просто обслуживающий персонал, что трудится за копейки. И да, это цинично и жестоко, но не я так устроила. Что поделать, что жизнь у нас такая сейчас, несправедливая. Боже, ты видела, что сейчас будет? Маргоша бегала как в жопу ужаленная. Девочки из команды столпились, даже слова боялись сказать. Все стояли хмурые, а мальчики из команды парней возмущались. Да он, я! «Мы ему!» Василич перешел черту. «Заткнулись все! Хоть вы не стройте из себя вершителей судеб! Совсем уже мозги отшибло!» Зло крикнула я на эту вакханалию. Я бы собственноручно стравила Катерину, если бы она не была нужна нам на площадке. Не она первая, не она последняя, но черт, Амарова и правда отлично играла. «А ты нам не указ, Волобуева!» Медленно повернулась к Марку. Еще один влюбленный придурок. При виде моего лица его стало бледнеть. Потому что тут все знали, что со мной дела иметь не стоит. Чревато. А у Марка не то что кишка тонка. У него во всех местах тонкая, ничтожная и никчемная. Поэтому я лишь негромко ответила. Солнышко, подотри свои розовые сопли, будь другом. Потому что я бы хотела заткнуть тебя ими и посмотреть, как из твоей задницы полезут признания в любви. Хочешь, чтобы на тебя смотрели как на потенциального трахателя, а не на чмо дружеское? Сначала яйца отрасти. А теперь все разошлись и восстанавливаемся. Скоро соревнования. Народ потихоньку попятился к выходу. Поставленный на место Марк тоже. Тут только Мишане не хватало, но он не частый гость на таких тренировках. Парни сегодня закончили раньше. Ох, и веселый вечерок. Ирма, ты потом же к ней съездишь? Вопрос Виты меня немного выбил из себя. «В смысле?» – искренне уточнила. «За каким? Или ты думаешь, что у меня тут квалификация опытного врача?» «Ты знаешь, зачем. Только не строй из себя дурочку. Они либо погубят друг друга, либо нас всех. А мне тоже этот кубок нужен. Угадай, кого она выслушает с большей эффективностью?» Вика молча стояла рядом, поддерживая каждое слово сестры. У меня же в голове набатом звучало, что Катерина в одном месте с Жорой. Если я пойду к ней, то могу увидеть его. И я искренне не смогла сейчас разобраться в себе. Это означает, что я хочу туда идти или нет. Тем не менее, как бы я ни выпендривалась, разговор с Катериной предстоял непростой. Потому что, если Ваня словил такую неадекватную позицию, надежда оставалась только на Катю. Может, у нее хватит ума не лезть на хуй тренера, пока мы не разберемся с красной командой? До следующей тренировки. Развернулась и пошла на выход. На кончиках пальцев было странное покалывание, потому что девочки правы. Я должна сходить к ней. Причем как можно быстрее, пока они там дел не наделали. Или детей. А дальше? Дальше я окажусь с Жорой в одном здании. Возможно, даже его увижу. Хотя, какова вероятность, что мы пересечемся? Он же реаниматолог? Нет, мы не увидимся. С этими мыслями я пошла домой. Там особенно тщательно приняла душ, после этого села наводить марафет. Очень аккуратно подвела глаза, как он всегда любил. Жора всегда говорил, что они самая лучшая и темная часть меня, что вся я состою из противоречий, но никто об этом не догадывается. Просто за фасадом сложно разглядеть внутрянку. Ту самую часть, которая сейчас шла не к Кате мозги вправлять. Хотя ладно, заодно можно и этим заняться. Нет, по большей части мне просто было необходимо пройтись по лезвию. Снова посмотреть в его глаза, увидеть в них свою власть. Поманить и ничего не дать взамен. Вот такая я сука. И я принимала это. Темная часть слишком мелочна для меня. А вот низкие себелюбивые поступки, в этом была вся я. Поэтому, когда появилась возможность, я уже стояла в палате Катерины и делала вид, что мне есть до ее истории дело. Занятно. Но пока все так складывалось, я и думать забыла про их с Ваней проблемы. Я ждала. Ждала момента, когда смогу увидеть Жору. Так и случилось. Он зашел в палату и предложил мне выпить чаю. Слишком близко. Слишком провокационно. Нельзя. Но так хочется.